И между тем можно было заметить, что эта утонченная натура, это прекрасное существо, этот изысканный ум постепенно оказывался во власти обыденности, подобно тому, как старики незаметно впадают в физическое и нравственное бессилие. В дурные часы Атоса, а эти часы случались нередко, все светлое, что было в нем, потухало, и его блестящие черты скрывались, словно окутанные глубоким мраком. Полубог исчезал, едва оставался человек. Опустив голову, с трудом выговаривая отдельные фразы, Атос долгими часами смотрел угасшим взором то на бутылку и стакан, то на гримо, который привык повиноваться каждому его знаку, и, читая в безжизненном взгляде своего господина малейшие его желания, немедленно исполнял их. Если сборище четырех друзей происходило в одну из таких минут, то 2-3 слова, произнесенные с величайшим усилием, такова была доля Атоса в общей беседе. Зато он один пил за четверых, и это никак не отражалось на нем. Разве только он хмурил брови, да становился еще грустнее, чем обычно. Д'Артаньяну, чей пытливый и проницательный ум нам хорошо известен, не удавалось пока, несмотря на все желание, удовлетворить свое любопытство, найти какую-либо причину этой глубокой апатии или подметить сопутствующие ей обстоятельства. Атос никогда не получал писем, Атос никогда не совершал ни одного поступка, который бы не был известен всем его друзьям. Около 11 часов утра путники увидели Амьен, а в половине 12 они были у дверей проклятого трактира. Д'Артаньян любил придумывать для вероломных хозяев какую-нибудь славную месть. Такую месть – одно предвкушение, которое уже утешительно. Итак, он вошел в трактир, надвинув шляпу на лоб, положив левую руку на эфес шпаги и помахивая хлыстом, который держал в правой. «Узнаете вы меня?» – спросил он трактирщика с поклоном шедшего ему навстречу. «Не имею чести, ваша светлость», — ответил тот, ослепленный блестящим снаряжением Д'Артаньяна. «Ах, вы меня не узнаете?» «Нет, ваша светлость». «Ну так я напомню вам в двух словах. Что вы сделали с дворянином, которому осмелились около 2 недель назад предъявить обвинение в сбыте фальшивых денег?» Трактирщик побледнел, ибо Д'Артаньян принял самую угрожающую позу, а Планше скопировал ее с величайшей точностью. «Ах, ваша светлость, не говорите мне об этом!» — вскричал трактирщик самым жалобным голосом. «О, Господи, как дорого я заплатил за эту ошибку! Ах, я несчастный!» «Я вас спрашиваю, что осталось с этим дворянином?» «Благоволите выслушать меня, ваша светлость, будьте милосердны, и присядьте, сделайте милость!» Безмолвный от гнева и беспокойства Д'Артаньян сел, грозный, как судья. Планше гордо встал за спиной его кресла. «Вот как было дело, ваша светлость!» — продолжил трактирщик, дрожа от страха. «Теперь я узнал вас. Где-то вы уехали, когда началась злополучная ссора с тем дворянином, о котором вы говорите». «Да, я. Теперь вы отлично видите, что вам нечего ждать пощады, если вы не скажете всей правды». «Так вот, благоволите выслушать меня. Я расскажу вам все без утайки». «Я слушаю». «Начальство известило меня, что в моем трактире должен остановиться знаменитый фальшивомонетчик с несколькими товарищами, причем все они будут переодеты гвардейцами или мушкетерами. Ваши лошади, слуги, наружность ваших светлостей — все было мне точно описано». «Дальше, дальше», — сказал Д'Артаньян, быстро догадавшись, откуда исходили эти точные приметы. «Поэтому, повинуясь приказу начальства, приславшего мне 6 человек для подкрепления, я принял те меры, какие счел нужными, чтобы задержать мнимых фальшивомонетчиков». «Опять!» — сказал Д'Артаньян, которому слово «фальшивомонетчик» нестерпимо резало слух. «Прошу прощения, ваша светлость, что я говорю такие вещи, но в них-то и кроется мое оправдание. Начальство припугнуло меня. А вы ведь знаете, что трактирщик должен жить в мире со своим начальством». «Еще раз спрашиваю вас, где этот дворянин? Что с ним? Умер он или жив?» «Терпение, ваша светлость, сейчас мы дойдем и до этого. Итак, произошло то, что вам известно, и что, как будто бы оправдывал ваш поспешный отъезд», — добавил хозяин с лукавством, не ускользнувшим от Д'Артаньяна,

как оскорблять благородных господ, заезжающих в мой трактир. Так что, с тех самых пор... Начал Д'Артаньян, не в силах удержаться от смеха при виде жалобной физиономии трактирщика. —